«О каких двойных концертах, исполнявшихся в филармонии, идет речь?» Это были два двойных концерта Баха. Говоря о солистах, надо вспомнить также наши поездки по России, когда было уже не до жиру, потому что Ойстрах ведь не в каждую поездку поедет. Гутман, как правило, тоже. А гастрольбюро очень хотело, чтобы с нами непременно певцы ездили. И они ездили. Например, незабвенная Виктория Николаевна Иванова. У этой певицы было изумительной красоты сопрано, сравнительно маленького диапазона, но петь она могла абсолютно все. Все жанры ей были подвластны. Она пела с оркестром народных инструментов, с эстрадным оркестром радио, с Алешей Любимовым, с моим оркестром. В малом зале консерватории она пела кантаты Баха. Часто с ней играли Олег Каган и Наташа Гутман. А это о многом говорит. Замечательная женщина, религиозная, с удивительным образом сохранившейся почти детской наивностью. В поездках с нами она пела романсы, какие-то арии Вивальди, Генделя. На всю жизнь у меня с ней связано слово «гуниб». Знаете, что это такое? Это знаменитый аул в Дагестане. А еще так называется дагестанское красное шампанское. А слово я это запомнил потому, что в одной поездке у нас последний концерт был в Махачкале. И вот Вика предлагает после концерта собраться у нее в номере, позвать всех оркестрантов и устроить маленький сабантуй. Мои гаврики вваливаются после выступления в ее маленький номер, а она, оказывается, попросила кого-то в гостинице закупить два ящика гуниба. Что-то приготовила, накрыла красиво на стол и на кровать, места было мало. А голубчики-оркестранты накинулись на эти бутылки и выпили все в течение 15 минут. Еду слопали, вели себя крайне развязно, гоготали. И когда мы уже ехали обратно, она, мысленно возвращаясь к этому моменту, говорила: «Лева, гуниб», мол, «не в коня корм». Была с нами в поездке по Средней Азии еще одна замечательная женщина, очень известная певица из Большого театра, Наталья Дмитриевна Шпиллер, жена виолончелиста Святослава Кнюшевицкого. В Большом она уже перестала петь к тому времени. В переломный для меня 1963 год, когда я в очередной раз не поехал в Америку и решил уходить из Московского камерного оркестра, она сыграла важную в моей жизни роль. Тогда случилась эта поездка с оркестром Готлиба Талаляна, в которой она была солисткой, и мы прожили такой замечательный месяц. Хотя Наталья Дмитриевна и была намного старше, мы очень подружились. Каждый вечер пили вместе чай, гуляли, любовались на среднеазиатские красоты, говорили без конца, ходили по базарам, ели шашлык и разные восточные деликатесы. Очень милая, интеллигентная женщина из аристократической семьи. Побывали мы тогда и в Ашхабаде, и во Фрунзе, и в Самарканде. В Самарканд приехали на поезде, и в гостиницу добрались уже к вечеру. Наши комнаты были еще не готовы. После бурной дискуссии с администратором удалось заполучить временное общежитие, где большинство и устроилось на ночлег. Я вышел на улицу и обомлел. При свете полной луны были хорошо видны знаменитые мечети и медресе Самарканда. Вчетвером Шпиллер, я и еще двое ребят из оркестра отправились гулять и до раннего утра бродили по старому городу, любуясь изумительной архитектурой. Часов в 5 утра, изрядно продрогшие, был все же ноябрь, и ночью температура резко падала, мы набрели на еще спящий восточный базар. Где-то между торговыми рядами увидели огонек. Это на мангале уже варили чесночную похлебку. Запах был потрясающий. Варево горячее, то, что нужно. Не хватило только бутылки. Но мангальщик ткнул пальцем куда-то в угол между двумя развалюхами, и мы оказались в чайхане. Там было сумрачно, и по углам лежали какие-то подозрительные фигуры. Это была, кажется, опиумная курильня. Нам принесли две бутылки жуткой апельсиновой водки, но с чесночным бульоном на закуску. Это было потрясающе. Когда мы вышли наружу, уже начало светать. Солнце взошло, стало совсем тепло. Небо было такого голубого цвета, какой бывает только в Средней Азии в ноябре. А бывали у нас солисты в поездках по стране и совсем другого рода. Например, довольно известный в то время тенор Артур Айдинян, молодой армянин из репатриантов с хорошим голосом. Сейчас, когда я его вспомнил, мне почему-то пришел на ум слепой Андреа Бочелли. А Айдинян был почти слепой. У него были очки, кажется, -20. При этом он переигрывал иногда. Если требовалось выжать слезу жалости или выбить побольше концертов, он притворялся совсем слепым. С ним было очень тяжело. Был до такой степени капризен, что иногда это переходило в гротеск и становилось невыносимым. Но были солисты еще хуже. Никогда не забуду, как мы поехали на Дальний Восток, и мне в гастрольбюро буквально всунули насильно певицу Розу Гордееву. Она так ужасающе пела, что после 2-3 концертов я просто отказался с ней работать. Она ездила с нами, ей подписывали документы, как будто она пела, но на сцену ей вернуться уже не удалось. Даже через, так сказать, окольные пути. «А с кем из духовиков вы работали?» «Да с кем только не работал. Лёва Михайлов, Володя Соколов, Валера Попов, Тимофей Докшицер, Саня Корнеев, Наум Зайдель. С ними со всеми мы много записывались. Просто кучу концертов записали. Убей меня, не помню уже каких. С кларнетистами концерты Моцарта, Вебера, Копланда». «Вы упоминали Ойо-Йо-Ма. Приходилось ли вам работать вместе?» «Да, это было замечательно. Йо-Йо-Ма всегда хочет сотрудничать. Вы ведь знаете, что он все время в самых разных и неожиданных компаниях выступает и записывается. Первый раз мы встретились в концерт Гебау. Директор этого зала, очень любопытный тип и колоссальный бизнесмен, уже лет 10 устраивает серию под названием «Carte Blanche Pour». Последний раз это было для Томаса Квастхофа и Иэна Бостриджа. Началось же это как раз с Йо-Йо-Ма. Он сам составлял программы, которых было 5. Одна из них с симфоническим оркестром, другая с моей симфониеттой, третья сольная, четвертая вместе с виолончелистом Эрнстом Райзигером. Это голландский музыкант. Импровизатор интереснейший, который самые неожиданные и необыкновенные вещи делает. Очень талантливый. Я даже хотел в Тбилиси его привезти. Они играли все, что угодно. Классику, обработки, импровизации. Это невозможно описать. Это надо слышать и видеть. А пятую программу с ним играли Тон Коопман и Амстердамский барочный оркестр. С симфониеттой он делал в концерт Гебау программу для детей. Играл и рассказывал. С оркестром играл в основном фрагменты разных виолончельных концертов. С 4 моими виолончелистами играл обработки каких-то танго и танец с саблями Хачатуряна. Но самым запоминающимся моментом осталось для меня исполнение воспоминания о Флоренции Чайковского, две части которого мы играли в этом концерте большим составом. 8 первых скрипок, 6 вторых, 7 альтов, 5 виолончелей, 2 контрабаса. И когда я вышел на сцену, то увидел Йо-Йо-Ма, сидевшего за последним пультом виолончели. «Это для вас оказалось сюрпризом?» «Абсолютно. Ему просто захотелось поиграть, и он уселся рядом с моими виолончелистами. Таков Йо-Йо-Ма. Он готов играть во всех обстоятельствах, со всеми. Мы еще поваляли дурака на сцене. Я ему демонстративно погрозил пальцем. Он сделал вид, что не понимает, чем провинился. Вот человек, с которым одна радость музицировать. А вообще, Сейчас среди молодых солистов появилась какая-то новая тенденция. Они все больше разворачиваются к ансамблевому исполнительству. Есть такой француз-скрипач Рено Капюсон, а у него брат Готье Капюсон, виолончелист. Знаете их? Конечно, у них есть ряд записей с Мартой Аргерих. Они постоянные участники ее фестивалей в Лугано. Черт побери, Илья, вы всех знаете. Да, Марта обожает играть с молодыми. Это приносит всем много пользы. Капюсон очень хороший скрипач. Он со мной лет 5 назад в Сингапуре играл концерт Сибелиуса. После антракта я дирижировал 4-й симфонией Брамса, и когда стал за пульт, увидел в самом конце вторых скрипок Рено, или, как его называют друзья, Пежо. Играл он с колоссальным удовольствием. Благодарил меня потом. Сейчас есть довольно много молодых музыкантов, которые готовы всегда играть и охотно сядут в оркестр. Это началось, видимо, с новой эрой фестивалей. Когда в 1982 году я впервые приехал к Кремеру на второй его фестиваль в Локенхаус, то совершенно обалдел. Там был такой цветник. Все нынешние знаменитости. Тогда они еще были совсем молодые. Например, виолончелисту Hagen Quartet Клеменсу было 16 лет. 17-летняя Табеа Циммерман потрясающе играла Шумана. С такой свежестью и естественностью. Все ходили на концерты друг к другу. Удивительная атмосфера. Сейчас фестивалю уже 25 лет. Он не мог не измениться. Да и сам Кремер, конечно, не помолодел. Были там замечательный скрипач, американский китаец Джимми Лин, выдающийся солист с большой карьерой. Найджел Кеннеди, которому было лет 19-20, Алек Майзенберг, Даниэль Баренбойм. В оркестре, составленном на фестивале, сидел весь Hagen Quartet. Сидели Табеа и Ким Кашкашьян, пара концертмейстеров из Венской филармонии. Первый волторнист оттуда же, кларнетист Карл Лейстер, милейший Вальтер Дешпали из Загреба. Один другого лучше. Был однажды очень любопытный концерт. Там тоже играл сборный оркестр. Среди солистов была замечательная немецкая флейтистка Ирена Графенауэр. В первом отделении этим оркестриком дирижировал я. А во втором – Арнон Кур. Он заехал туда на пару дней пообщаться и послушать, а его тут же, что называется, запрягли. Тогда, кстати, я осознал, насколько примитивны и беспомощны были мои представления о барочной музыке. Пианистов было много известных. Например, один из братьев Контарски. Был такой дуэт знаменитый. Другого брата уже нет в живых. Замечательный музыкант. С потрясающим юмором человек. Забавлялись мы там вовсю. Помню концерт, где исполнялась «Фуга из географии» Эрнста Тоха. Это настоящая строгая фуга, только говорильная. На идиотский совершенно текст из географических названий. Ничего при этом не играется. Участие в исполнении принимали абсолютно все. Контарски, Майзенберг, Андраш Шиф, Чита Холлигеров, Валерий Афанасьев, моя жена Клэр. Тогда на фестивале начался наш роман. А я дирижировал. Во время репетиций мы хохотали до колик в животе. 2 или 3 раза в Локенхаузе я был. А потом, к сожалению, закончилось. Мне стало как-то неуютно с Кремером, а ему, видимо, со мной. Вообще, Гидон не тот человек, с которым мне легко общаться и заниматься музыкой. Хотя, как вы понимаете, я отношусь к нему с безграничным уважением и поклоняюсь его грандиозной одаренности. И не только в музыке. Алек Рабинович с Мартой Аргерих там тоже бывали. В самые первые годы Кремер туда притащил невероятное количество будущих знаменитостей. После этих концертов потом выходили пластинки, CD тогда еще только начинали появляться. Там я много работал с солистами, и это было всегда приятно. За исключением концерта, где Кремер и Кашкашьян играли концертную симфонию Моцарта. За пару дней до того они что-то не поделили и поссорились. Это было нечто страшное. Они играли почти спиной друг к другу. А Крэмер, если чем-либо недоволен, будет давить как танк. Характер у него, слава богу, есть. Не музик ферайн ведь. Почему не выплеснуть эмоции? Но мне было очень тяжело и неприятно. А вообще солистов, с которыми я работал, можно насчитать еще сотню. Не меньше и в Голландии, и в Германии, и в Швейцарии. И почти всегда, без исключения, для меня это было удовольствием. По крайней мере, со своими оркестрами я выбирал солистов сам. Хотя мне везло и в других оркестрах. Бывали и странные случаи. Например, с одним симфоническим оркестром в Голландии у меня был солистом-англичанин, пианист. Он играл второй концерт Бетховена. Очень изысканный, болезненный тип. После первого сочинения я зашел в артистическую и увидел моего англичанина, перед которым стояла банная шайка с теплой мыльной водой. Он в ней держал руки до самого последнего момента. Потом вытирал их насухо мохнатым полотенцем и выходил на сцену. «А как Алек Рабинович играет? Вы знаете?» «Нет, я видел его только за пультом». Вообще, Алек Рабинович – гениально одаренный музыкант, безусловно. Он замечательный, оригинальный пианист, очень интересный композитор и просто крайне талантливая личность. Хотя и сумасшедший немного, конечно. У него тоже с руками большие проблемы. Ему нужно их греть. И когда он играет, на стуле слева от клавиатуры у него стоит приборчик, который постоянно нагнетает теплый воздух. В последний раз мы с ним встретились в городе Иена. Играли вместе какой-то концерт Моцарта. Это бывшая ГДР. И тупые восточно-германские музыканты никак не могли адаптироваться к этому самому вентилятору. Он настолько занимал их внимание. Алик играет всегда с большой фантазией. Иногда делает довольно странные вещи. Хотя среди них попадаются и потрясающие находки. И после этого Моцарта один местный критик нас буквально оскандалил. Особенно его возмутило наше, так сказать, неуважение к иенской публике. Мы вышли не во фраках, а просто в темных брюках и рубашках. Почему, мол, оркестранты должны надевать фрак, тогда как эти негодяи позволяют себе такие вольности? «С кем еще из солистов вам довелось работать до эмиграции?» В Союзе я регулярно сотрудничал с огромным количеством музыкантов. Одно имя должен назвать особо. Это Наташа Гутман. Наташа, покойный Олег Каган и Лиза Леонская много играли вместе. И я с удовольствием с ними работал, хотя их отношения, усложнившиеся в то время, нашей работе, разумеется, не помогали. Мы очень много играли и записывались с Наташей, Элисо Версаладзе. Позже Каган к этому присоединился. Одна пластинка для меня незабываема. Симфонию концертанту Гайдна мы записывали 31 декабря и закончили без 20:12, за 20 минут до наступления Нового года. Это был, кажется, 1974. Все тогда были молодые. Алексей Любимов тоже в этот круг входил. С Олегом Крысой мы играли вместе несколько раз. Со скрипачом Семеном Снитковским записали пластинку. Делик Башкиров, Володя Крайнев, Стасик Наигаус, Толя Ведерников, Алеша Насеткин. Всех их я очень любил. Но важнее всего для меня было общение с Наташей Гутман. Я тогда был настолько увлечен ее игрой и всем ее обликом, что иногда ей говорил: «Наташа, я был бы счастлив создать очень хороший оркестр, который занимался бы только тем, что играл бы с Натальей Гутман». И это почти не было преувеличением. Мы играли самые разные вещи, в том числе барочную музыку, хотя это тогда была не самая сильная сторона ни у Наташи, ни у меня. В этом плане мы были малообразованы. Теперь она играет, к примеру, концерт Гайдна совсем по-другому. Наташа всегда с большим трудом записывалась. Это и сейчас так. Она этого не любит. Помню, мы должны были записывать какой-то концерт в первой студии Дома звукозаписи. А я в то время 2-3 года занимался преподавательской деятельностью, руководил камерным оркестром Гнесинского училища. И на записи с Наташей я приводил мальчиков и девочек из этого оркестра в качестве публики, чтобы она чувствовала себя более естественно. Если Элисо Версаладзе была всегда закрыта в себе и не поддавалась каким-либо внешним влияниям, то стиль жизни Наташи, Олега и их окружения носил всегда очень хаотический характер. Случались смешные вещи. Когда я звонил Наташе за 4-5 дней до концерта, а она жаловалась, что не может заниматься, постоянно звонит телефон. «Хорошо, — говорю, — сейчас приеду». Я приезжал к ней. Она занималась. Я садился напротив и не давал ей подходить к телефону. Хотя мы очень тесно общались, но были и остались на «вы». Так же и с Олегом, и с Элисо. Строго говоря, наше общение и наши отношения базировались только на музыкальной почве. После концертов мы, естественно, собирались вместе. Слушали музыку, пили водку. Это все было. Но в основе всего этого было музицирование. «Если не ошибаюсь, важной вехой вашего сотрудничества стала запись королевских концертов «Рамо». Начну с того, что мое общение и дружба с Андреем Волконским начались гораздо раньше, чем его общение с Наташей и Олегом. Примечание. Глава Андрей Волконский и Филипп Гершкович. Конец примечания. Хотя я смотрю на все это, так сказать, со своей каланчи и не претендую на окончательную правоту, но с Андреем мы были дружны настолько, насколько вообще с ним было возможно дружить. Нас объединяла не только и не столько музыка, сколько любовь к определенным сторонам жизни. Мы оба любили вкусно поесть и хорошо выпить, собрать компанию интересных людей, поухаживать за интересными женщинами, послушать вместе музыку, ну и, конечно, играть. Играли мы довольно много. И вдвоем, и в ансамблях, и с моим оркестром. А потом возникли контакты Андрея с Наташей. Хотя концерты «Рамо» мы играли еще до того. Например, в версии с двумя скрипками. На второй играл мой приятель Эрик Назаренко, который работал в Московском камерном оркестре и у меня, и в виртуозах Москвы. Затем мы решили сыграть их с Андреем и Наташей. Репетировали у Андрея. Причем он был стороной, очевидно, диктующий. Несмотря на необыкновенный талант Наташи, роль лидера играл именно Андрей. Попросту нас учил. Ведь он очень много слушал и был одним из первых в Москве, у кого появились пластинки, зафиксировавшие перелом в понимании и исполнении старой музыки. Я в этом трио находился как бы посередине. Наташа, как инструменталист, была несравненно выше. Она виолончелистка редкого дарования. Я довольно прилично играл на скрипке, хотя это был уже конец моей скрипичной деятельности. Здесь сыграло роль одно обстоятельство. За год-полтора до этого я отдыхал в Прибалтике и умудрился попасть под мотоцикл. Он выскочил из-за поворота и ударил меня рулем по локтю, а колесом по ноге. Нога осталась цела, а что касается левой руки, то был серьезный перелом. Она неправильно срослась. Ее пришлось ломать, и в гипсе я провел 7 месяцев. И когда мне его сняли, то скрипку держать я почти не мог. Рука не поворачивалась. Мне и сейчас трудно ее повернуть. Спустя 1/2 года я начал немного играть, и как раз тогда мы занимались концертами «Рамо». Сыграли их в малом зале даже 2 раза, с большим успехом. А потом сыграли в Киеве и в Петербургской филармонии тоже. В Петербург мы ехали на Красной Стреле, где тогда был замечательный буфет, который работал всю ночь. А мы с Андреем уже на вокзал приехали очень веселые, поскольку до этого поужинали и позволили себе расслабиться по части бутылки. Спать вообще не ложились, всю ночь провели в буфете. А на следующий вечер у нас концерт. И с утра нужно репетировать. В европейскую гостиницу мы приехали уже в такой кондиции, что Наташа, придя в ужас, позвонила своей подруге Ире Сухаревской. Безумно красивая женщина с роскошной золотой гривой волос. Ира мгновенно сообразила, что надо делать, и через полчаса появилась у нас в отеле с сумкой, полной холодного пива. И мы с Андрюшей постепенно пришли в себя. А вечером сыграли концерт. Потом произошла история, которую я тогда достаточно сильно переживал, хотя и понимал ее истинную причину. Сейчас я смотрю на это совсем по-другому. У Наташи тогда уже были достаточно тесные отношения с Олегом, замечательным скрипачом, и при очередной оказии они сыграли эти концерты Рамо уже с Каганом. Причем я об этом узнал уже постфактум. Я очень обиделся на Андрея, но ненадолго. К тому моменту меня уже полностью захватило дирижирование. А они втроем довольно много играли их потом. «Исполнение концертов Рамо было одной из последних ситуаций, когда вы играли на скрипке?» «Более или менее». А еще потом играл иногда, но только по случаю. Я даже играл на скрипке, когда приехал в Голландию, хотя концертов, конечно, не давал. Из моих скрипичных, так сказать, достижений в Голландии можно назвать следующее. Я вам называл имя одного немца-звукорежиссера, работавшего для Philips. Вильгельм Хелвек, пианист и органист. Он иногда играл с этим любительским оркестром, куда меня пригласили вскоре после приезда. Для меня это была халтура, конечно. Хотя потом, начав уже настоящую работу, я этот оркестр 5-6 лет не бросал. Мы сблизились там со многими людьми, и очень не хотелось их оставлять. И по настоянию друзей из оркестра мы с Уильямом однажды сыграли рецитал, скрипка с органом, в одной чудной церкви. Полноценную программу сделали вдвоем. Моей скрипки со мной не было. Я ее не мог вывести. И мне дал скрипку один из оркестрантов. У него их было три. Это был Лоренцини, очень симпатичный старый итальянец. Пару раз я еще играл с этим оркестром двойные концерты или концерто гроссо вместе с моим тогдашним студентом-скрипачом из Швеции. Учить на скрипке я очень не люблю. А таким образом мы с ним занимались, играли несложные какие-то вещи. Торт Свелунд потом поступил в Гетеборгский симфонический оркестр. Мы остались друзьями на долгие годы. Он регулярно приезжал ко мне заниматься, но уже не скрипкой, а дирижированием. А еще однажды мы с моей женой Клэр и ее бывшим мужем-пианистом играли втроем разную цыганскую, венгерскую, румынскую музыку на юбилее наших общих друзей. Но это было уже лет 20 назад. Покинув Московский камерный оркестр, как вы сочетали дирижирование с игрой на скрипке? Около года или меньше я играл со своим оркестром как концертмейстер. Потом начал дирижировать. Но еще 2-3 года в поездках играл с оркестром как солист. Года до 1967-го. Позже моя игра на скрипке сводилась к эпизодическому участию в концертах Мадригала и затем концерты Рамо в 1971. Работая над записями с ансамблем солистов, вы на скрипке уже не играли? Нет, никогда. Это началось в 1969 году. Там было уже не до скрипки абсолютно.